Сигналы из космоса. Так как ССК не был построен и не помог обнаружить частицы, представляющие собой низкоэнергетические резонансные колебания суперструны, остается еще одна возможность измерить энергию космического излучения, то есть высокоэнергетических субатомных частиц, до сих пор неизвестного происхождения, скрывающихся в глубинах космоса за пределами нашей галактики. К примеру, хотя никто не знает, откуда берется космическое излучение, оно обладает энергией, значительно превосходящей ту, которую можно обнаружить в наших лабораториях. В отличие от управляемого излучения, получаемого в ускорителях частиц, космическое излучение обладает непредсказуемой энергией и не может выдавать ее в определенных количествах по требованию. В каком-то смысле два вида излучения сравнимы с двумя способами тушения пожара, либо достав шланг, либо дожидаясь грозы. Вода из шланга гораздо удобнее, ее можно пустить и перекрыть в любой момент, когда нам захочется. Можно регулировать силу струи, вдобавок вода движется с одинаковой скоростью. Следовательно, вода из пожарного гидранта – аналог управляемых пучков в ускорителях частиц. Гроза гораздо мощнее и эффективнее воды из пожарного гидранта. Беда в том, что грозы, как и космическое излучение, непредсказуемы. Регулировать потоки дождевой воды невозможно, как и предсказать их скорость, которая может меняться в широких пределах. Космическое излучение было открыто 80 лет назад в ходе экспериментов, которые священник и иезуит Теодор Вульф проводил на Эйфелевой башне в Париже. Первые 3-4 десятилетия XX века отважные физики совершали полеты на воздушных шарах или поднимались в горы, чтобы как можно точнее измерить космическое излучение. Но в 1930-х годах исследования космического излучения мало-помалу прекратились, особенно после того, как Эрнест Лоуренс изобрел циклотрон и получил в лаборатории управляемые лучи, более мощные, чем большинство космических. К примеру, космическое излучение с энергией 100 миллионов электровольт встречается так же часто, как дождевые капли. Несколько таких лучей каждую секунду пронизывает каждый квадратный дюйм 2,5 сантиметра земной атмосферы. Однако изобретенные Лоуренсом гигантские установки давали в 10-100 раз больше энергии. К счастью, эксперименты с космическим излучением разительно изменились с тех пор, как отец Вульф впервые разместил электроскопы на Эйфелевой башне. В настоящее время ракеты и даже спутники доставляют индикаторы излучения на огромную высоту над поверхностью Земли, где влияние атмосферы минимально. Когда высокоэнергетическое космическое излучение пронизывает атмосферу, оно оставляет за собой след из расщепленных атомов. Их фрагменты, в свою очередь, создают град разрушенных атомов или ионов, которые можно выявить с помощью детекторов. Сотрудничество между Чикагским и Мичиганским университетами способствовало самому масштабному на тот момент проекту исследования космического излучения. На одной квадратной миле пустыни было размещено 1089 детекторов, которые должны были сработать под воздействием космического излучения. Для них выбрали идеальное безлюдное место – испытательный полигон Дагуэй в 80 милях, 128 километрах, к юго-западу от Солт-Лейк-Сити, Юта. Детекторы в Юте – достаточно чувствительны, чтобы определить место происхождения самого мощного космического излучения. На данный момент наиболее мощными космическими излучателями признаны Лебедь-Х3 и Геркулес-Х-1. По всей вероятности, это большие вращающиеся нейтронные звезды или даже черные дыры, которые медленно поглощают соседние звезды, создают огромные энергетические воронки и в гигантских количествах выбрасывают в космос излучение, к примеру, протонное. До настоящего времени наиболее мощное из когда-либо выявленных космических излучений обладало энергией 10 в 20 степени электровольт. Невероятная величина. Она в 10 миллионов раз превосходит энергию, которую мог бы давать ССК. В ближайшем столетии мы не сможем получать с помощью установок энергию хоть сколько-нибудь сопоставимую с космической. Несмотря на то, что и эта колоссальная энергия примерно в 100 миллионов раз меньше необходимой для изучения 10-го измерения, мы надеемся, что энергия, вырабатываемая глубоко в черных дырах нашей галактики, приблизится к планковской. С помощью большого орбитального космического аппарата мы могли бы глубже изучить строение этих источников и обнаружить энергии, даже превосходящие эти. Согласно одной популярной теории, крупнейший источник энергии в нашей галактике Млечный Путь, не идущий ни в какое сравнение с излучением Лебедя Х3 или Геркулеса Х1, находится в центре, который может состоять из миллионов черных дыр. Так что после прекращения Конгрессом строительства ССК может оказаться, что самое эффективное средство для изучения 10-го измерения может находиться в космосе. Проверка непроверяемого. Обратившись к истории, мы увидим, что физики не раз торжественно провозглашали те или иные явления непроверяемыми или недоказуемыми. Однако среди ученых встречается и другая позиция в отношении недоступности планковской энергии. Благодаря непредвиденным открытиям в будущем возможны косвенные эксперименты с применением энергии, близкой к планковской. В XIX веке некоторые ученые считали, что подтвердить состав звезд экспериментальным путем не удастся никогда. В 1825 году французский философ и социолог Огюст Конт в своем курсе философии «Курс де философии» заявлял, что звезды навсегда останутся для нас недосягаемыми светящимися точками в небе, так как расстояния, отделяющие нас от них, громадны. Техники XIX века или любого другого, как утверждал Конт, просто не хватит мощности, чтобы оторваться от Земли и достичь звезд. Несмотря на то, что определение состава звезд было объявлено невыполнимой задачей для любой науки, как ни парадоксально, почти в то же время немецкий физик Йозеф Фраунгофер решил ее. С помощью призмы и спектроскопа он сумел расщепить белый свет далеких звезд и определить их химический состав. Поскольку каждый химический элемент звезд оставляет характерный «отпечаток пальца», в кавычках, а именно дает определенный световой спектр, Фраунгофер без труда осуществил невыполнимое и определил, что в составе звезд преобладает водород. В свою очередь, это вдохновило поэта Иэна Буша на следующие строки. «Ты мигай, звезда ночная! Где ты, что ты, я-то знаю! Спектроскоп мне не соврет! Ты — горящий водород!» Примечание. Процитировано в «Джон Барроу и Фрэнк Типлер. Антропный космологический принцип». «John Barrow and Frank Tipler. The Anthropic Cosmological Principle. Oxford, Oxford University Press, 1986». Конец примечания. Таким образом, хотя запасы энергии, необходимые для полетов к звездам в ракете, по-прежнему остались недосягаемыми для Конта, как и для любого современного ученого, решающий шаг в исследованиях не потребовал затрат энергии. ключевую роль сыграло следующее наблюдение. Сигналов, исходящих от звезд, а именно их излучения, достаточно, чтобы решить задачу и без непосредственных измерений. Точно так же можно надеяться, что сигналов планковской энергии, возможно, от космического излучения или пока еще неизвестного источника, окажется достаточно для исследования 10-го измерения, следовательно, прямые измерения в огромных ускорителях частиц не понадобятся. Еще один пример так называемой непроверяемой идеи – существование атомов. В XIX веке атомистическая гипотеза сыграла решающую роль в понимании законов химии и термодинамики. Однако многие физики отказывались верить в существование атомов, считая их всего лишь математическим приемом, по случайности дающим точное описание мира. К примеру, философ Эрнст Мах не верил в существование атомов и рассматривал их только как инструмент для вычислений. Даже сегодня мы не в состоянии получить изображение атома из-за принципа неопределенности Гейзенберга, хотя косвенные методы решения этой задачи уже существуют. Но в 1905 году Эйнштейн обнародовал убедительное, хоть и косвенное, свидетельство существования атомов, показав, что броуновское движение, то есть хаотичное движение пылинок, находящихся в жидкости во взвешенном состоянии, можно объяснить как беспорядочное столкновение частиц и атомов в жидкости. По аналогии, можно рассчитывать на экспериментальное подтверждение физики 10-го измерения с помощью косвенных методов, которые пока еще не открыты. Вместо фотографии объекта нам, вероятно, придется довольствоваться фотографиями его тени. Может быть, косвенный подход будет заключаться в тщательном изучении данных о низких энергиях, полученных в ускорителе частиц, а также представлять собой попытки выяснить, оказывает ли физика десятимерного пространства какое-либо влияние на эти данные. Третьей непроверяемой идеей в физике была гипотеза о существовании неуловимого нейтрино. В 1930 году физик Вольфганг Паули выдвинул гипотезу о новой невидимой частице нейтрино, чтобы учесть недостающий энергетический компонент в некоторых экспериментах с радиоактивностью, в которых, казалось, нарушался закон сохранения материи и энергии. Но Паули понял, что нейтрино почти невозможно обнаружить экспериментальным путем, поскольку они взаимодействуют с материей очень слабо и редко. К примеру, если бы нам удалось изготовить цельный свинцовый брус протяженностью несколько световых лет от нашей Солнечной системы до Альфы Центавра и поместить его на пути пучка нейтрино, для некоторых из них даже такая преграда оказалась бы преодолимой. Нейтрино способны проходить сквозь Землю так, словно ее не существует. Мало того, триллионы нейтрино, излучаемых Солнцем, постоянно проникают сквозь наше тело даже по ночам. Паули признавал: «Я совершил непростительный грех, предположил существование частицы, которую не обнаружат никогда». Примечание. Процитировано в «Фрэнк Вильчек и Бетси Дивайн. Стремление к гармонии». «Вильчек и Дивайн. Longing for the Harmonies. New York, Norton, 1988». Конец примечания. Нейтрино настолько неуловимы и невыявляемы, что они даже побудили Джона Апдайка написать стих под названием «Космическая наглость». Нейтрино. Крохотные тени, отринув массу и заряд, не признают закон общений, взаимодействий и преград. Они по всей Вселенной шарят, не поступаясь прямизной. Для них пустой надутый шарик, триллионно-тонный шар земной. Ничто не сдвинув и не тронув, они проходят сквозь него. Так сквозь стекло скользят фотоны, так пыль проносит сквозняком. Ни стен для них, ни пьедесталов. Они способны осадить холодную закалку стали и жаркой меди звон и прыть. Они летят таким карьером, что и не снился жеребцам, поверх всех классовых барьеров, вторгаясь в тело мне и вам. Их суд немыслимо высокий. Их приговор неотвратим. Он шлет на головы потоки неощутимых гильотин. Ныряя где-нибудь в Евфрате, они уходят в глубину, чтобы пронзить из-под кровати нью-йоркца и его жену. Средь ночи протыкать перину, вы скажете, вот молодцы, а я считаю, что нейтрино — космические наглецы. Примечание. Джон Апдайк. Космическая наглость. Джон Апдайк. Telephone Poles and Other Poems. New York, Knopf, 1960. Конец примечания. Хотя когда-то нейтрино по причине слабого взаимодействия с другой материей считали совершенно непроверяемой теорией, сегодня мы регулярно получаем пучки нейтрино в ускорителях частиц, проводим эксперименты с нейтрино, которые испускает атомный реактор, и выявляем их присутствие в шахтах глубоко под землей. Когда в 1987 году ослепительная сверхновая звезда озарила небо в южном полушарии, физики заметили резкий всплеск нейтрино, проходящих через детекторы глубоко в шахтах. Так, впервые детекторы нейтрино были применены для проведения важных астрономических измерений. Всего за 3 десятилетия нейтрино прошли путь от идеи, которую невозможно проверить, до ценных помощников современной физики. Проблема в теории, а не в экспериментах. Если рассматривать историю науки за долгий период времени, можно предположить, что основания для оптимизма все-таки есть. Виттон убежден, что когда-нибудь наука докопается и до планковской энергии. Он заявляет: «Отличить простые вопросы от сложных не всегда бывает легко». В XIX веке вопрос о том, почему вода закипает при 100 градусах, считался неразрешимым. Если бы кто-нибудь сказал физику из XIX века, что в XX веке эту температуру можно будет просто вычислить, он счел бы услышанное сказкой. Квантовая теория поля настолько сложна, что никто до конца в нее не верил на протяжении 25 лет. По мнению Виттона, удачные идеи всегда получают подтверждение. Примечание. Процитировано в Cole, «Теория всего». Cole, A Theory of Everything, New York Times Magazine, 18 October 1987. Конец примечания. Астроном Артур Эддингтон даже задавался вопросом, не преувеличивают ли ученые значимость проверки любых предположений. Он писал: «Ученые обычно заявляют, что убеждения должны строиться на наблюдениях, а не на теориях. Я никогда не сталкивался с кем-либо, кто следует этому на практике. Наблюдений недостаточно. Теория в значительной мере определяет убеждения». Примечание. Процитировано в Heinz Pagels «Идеальная симметрия. Поиски начала времен». Heinz Pagels «Perfect Symmetry. The Search for the Beginning of Time. New York, Bantam, 1985». Конец примечания. Нобелевский лауреат Поль Дирак выразился еще прямее: «Красота уравнения гораздо важнее соответствия эксперименту». Примечание. Процитировано в Коул «Ответные вибрации. Размышления о физике как образе жизни». Коул «Sympathetic Vibrations. Reflections of Physics as a Way of Life». New York, Bantam, 1985. Конец примечания. Или, говоря словами ученого из ЦЕРНа Джона Эллиса, Как было написано на обертке конфеты, которая попалась мне несколько лет назад, в этом мире только оптимисты добиваются хоть чего-нибудь. Но, несмотря на внушающие некоторый оптимизм доводы, ситуация с экспериментами удручает. Я согласен со скептиками в том, что максимум, на который мы можем рассчитывать, косвенная проверка десятимерной теории в 21 веке. Дело в том, что в конечном счете это теория сотворения, поэтому ее проверка неизбежно предусматривает частичное воспроизведение большого взрыва в лабораторных условиях. Лично я не считаю, что нам придется ждать целый век, пока наши ускорители, космические зонды и счетчики частиц космического излучения станут достаточно мощными для того, чтобы получить косвенные подтверждения существования 10-го измерения. Спустя некоторое время, явно еще при жизни нынешних физиков, кому-то хватит интеллекта либо подтвердить, либо опровергнуть десятимерную теорию с помощью струнной теории поля или других непертурбативных уравнений. Таким образом, это проблема теоретического, а не экспериментального свойства. Если предположить, что какой-нибудь талантливый физик решит задачу струнной теории поля и выведет из нее известные свойства нашей Вселенной, останется практическая проблема. Когда мы сумеем использовать возможности теории гиперпространства? Есть два варианта. Первый. Мы дождемся, когда наша цивилизация освоит энергии в триллионы раз превосходящие те виды, которые мы можем получить сегодня. Второй. Мы встретим представителей внеземных цивилизаций, владеющих искусством управления гиперпространством. Напомним, понадобилось около 70 лет между появлением работ Фарадея и Максвелла и работ Эдисона и его коллег, чтобы приступить к использованию электромагнитного взаимодействия в практических целях. Однако современная цивилизация во многом зависит от овладения этой силой. Ядерное взаимодействие было открыто почти на рубеже веков, но даже теперь, 80 лет спустя, у нас нет способов надежно управлять им с помощью термоядерных реакторов. Следующий скачок – обуздание силы единой теории поля потребует гораздо более значительного скачка в развитии нашей техники и технологии и, вероятно, будет иметь еще более значительные последствия. Фундаментальная проблема заключается в том, что мы заставляем теорию суперструн отвечать на вопросы о повседневной энергии, тогда как ее стихия – планковская энергия. Эта поразительная энергия высвободилась только в момент сотворения. Иначе говоря, теория суперструн – не что иное, как теория сотворения. И словно от гепарда, посаженного в клетку, мы требуем от этого великолепного создания, чтобы оно плясало и пело нам на потеху. Но стихия гепарда – африканские саванны. А стихия теории суперструн – момент сотворения. Тем не менее, учитывая технологический уровень наших искусственных спутников, возможно, найдется новейшая так называемая лаборатория, в которой мы сможем экспериментально исследовать естественную стихию теории суперструн, то есть отголосок сотворения.